старый испуганный Дулемберг точно в церкви стоял на коленях перед разграбленной аптекой. Дулемберг ждал, что ему еще прикажут, и боязливо морщился. Из аптеки на улицу выскочил низенький петлюровец в синем жупане. Подбежав к Дулембергу, он протянул ему большую зеленую банку. Дулемберг отсыпал из этой банки горсть порошка шоколадного цвета и, лизнув его языком, глухо сказал: «Лакрица, сладкая». Тогда все остальные петлюровцы обступили низенького синежупанника, и он насыпал каждому в ладонь по пригоршне этого коричневого порошка. Петлюровцы глотали лакрицу, точно сахарную пудру, и облизывались. «А ну, катись, наводи порядок!» Вдруг со всего размаха ударил Дулемберга ногой в спину чубатый петлюровец и, сунув за пояс наган, побежал к двуколке. Дулемберг полетел грудью на мостовую. Его седая борода попала в лужу разлитых лекарств. Дулемберг осторожно поднялся и, вытирая руки о белый халат, медленными шагами, словно в чужой, незнакомый дом, пошел в разоренную аптеку. Мостовая сразу опустела, только вдали неслась к центру города, нагруженная аптекарскими бутылками двуколка, и звенели копыта догоняющих ее коней. За лесом ухнула пушка. Снаряд просвистел над нами и тяжело разорвался где-то около губернаторского дома. Мы побежали дальше, к духовной семинарии, по совершенно пустой безлюдной улице. Тут было еще страшнее. Со всех сторон нас окружали молчаливые дома с закрытыми ставнями. Наверное, хозяева этих домов с утра засели в подвалах и боялись нос показать на улицу. Только одни собаки бегали по опустевшим дворам. Они лаяли и визжали, когда по небу, со свистом рассекая воздух, пролетали снаряды. Да и мы тогда, нечего греха таить, тоже ежились, приседали, и каждый думал про себя: разорвись подальше, ну подальше, только не здесь. У духовной семинарии петлюровских часовых уже не видно. Это серое здание пусто, как и епархиальное училище. В нем не слышно гула машин, которые печатали здесь деньги, не видно людей в окнах, а обе половинки железных ворот, ведущих в семинарский двор, раскрыты, словно только что туда проехала подвода. Чем ближе мы подходили к заречью, тем громче и сильнее доносились стук колес, скрип телег, ржание коней. И когда открылась перед нами на скалах по ту сторону реки старинная черная крепость, мы увидели тучи пыли, клубящиеся над крепостным мостом. Мост сплошь забит подводами и бричками убегающих петлюровцев. Со всех улиц города они устремились сюда, чтобы, проскочив через мост, выехать на ведущих к Збручу усатовский шлях. Около турецкой лестницы прямо на улице валяется целый куль белой пшеничной муки. Странное дело, его никто не стережет, никто не подбирает. Мы перебежали дощатую кладку и полезли по скалам на старый бульвар. С высокой, обросшей мхом и дикими желтыми цветами скалы, была хорошо видна вся улица Понятовского, сплошь запруженная войсками. Квадратные серые конфедератки легионеров Пилсудского смешались с меховыми попахами петлюровцев. Легионеры обгоняют друг друга, белая пена хлопьями слетает с морд вспотевших, испуганных лошадей. На верхнем конце улицы Понятовского возвышаются серые стены доминиканского костела. Высокие черные двери его и калитка, ведущая на погост с улицы, плотно закрыты. На костельном погосте пусто. Ни одного человека. Высеченные из серого камня католические святые стоят на крыше костела со скорбными лицами. Помнится, ранней весной, когда вместе с петлюровцами в город пришли легионеры Пилсудского, весь вечер звенели над этим доминиканским костелом маленькие колокольчики, и польский бискуп служил в честь какого-то высокого, тощего генерала торжественный молебен. Жалобно играл тогда под высокими сводами костела орган, легионеры важно звенели шпорами на паркетном полу, и местные пани в старинных ротондах, в черных с блестками пелеринках, в длинных с воланами шелковых платьях то и дело приподнимались с дубовых скамеек и вслед за бискупом торопливо крестили свои строгие, покрытые вуалями лбы. Сейчас не видно ни бискупа, высокой, похожей на кокошник, тяжелой шапки, ни чопорных тетушек в траурных мантильях,